этот человек? Заброшенный замок, величественный, но полный чудовищ. И такой высокий, что за облаками не разглядеть шпиля. И такой глубокий, что тайне, спрятанной на дне в подземелье, никогда не выйти на поверхность. Ивга криво улыбнулась. Вот где дают знать о себе художественно-прикладные задатки. В красивостях, уместных разве что на лубочной картинке. Этот человек бесконечно далек от нее. Она — случайный прохожий в его жизни. Она вызывает жалость, а не сочувствие, любопытство, а не интерес. Этот человек... Она поднялась и включила полный свет. Постояла, радуясь тому, что вместе с темнотой исчезло и некое царапающее чувство, тоска, готовая довести ее до слез. Она улыбнулась собственному отражению в маленьком настенном зеркале. Она уже знала, что никогда больше не переступит порог этого дома, и потому двинулась вдоль стены, ведя рукой по обоям, по гобелену, по книжным полкам, по подоконнику, будто прощаясь. Дверь в кабинет. Туда она не входила никогда. Не потому, что дверь вечно была заперта, а просто из страха. Будто боясь увидеть на письменном инквизиторском столе чью-то отрезанную голову. Диван с потертыми подушками. Высокая тумба с одиноким подсвечником на матовой крышке. Она не думала ничего искать. Будто что-то толкнуло ее под руку. Она присела и повернула вниз маленькую железную ручку. Дверца легко открылась. На Ивгу дохнуло бумажной пылью, потому что тумба оказалась доверху набитой картонными и клеенчатыми и полиэтиленовыми папками. Ивга осторожно стала на колени. Преодолевая неловкость, потянула папку, лежащую сверху, развязала тесемки, пробежала глазами по ничего не значащим строчкам, адреса, телефоны, невыразительные незнакомые имена, бланки заявлений и обращений, доверенность на пользование мотоциклом, судя по дате, десятилетней давности. Архив? Слишком сумбурно, явно не нужно, случайно. Ивка вздохнула. Последний на самом дне, безжалостно придавленная ворохом бумаг, лежала зеленая клеенчатая папка на кнопках. Протягивая руку, Ивга еще не знала, зачем. Рывок, картонно-бумажная пирамида качнулась, но устояла. В папке не было ничего. Только тощая стопка белой чистой бумаги и толстая тетрадка в черной слепой обложке. Ивгин нос дернулся, поймав еле ощутимый, давний, почти неопределимый запах. Неужели духи? Конспект по теории культуры лицеистки Доки Стерх. В истории есть множество примеров, когда организация, структура в административном смысле слова ухитряется испоганить самое прекрасное учение. Ивга переворачивала страницу за страницей. Культурологический пласт во взаимоотношении с религией. Основным смыслом старой байки о клопе и мухе является... Из тетради выпал свернутый вдвое листок. Ивга поспешно подобрала, вложила на место. Листок развернулся, почерк писавшего эту записку здорово отличался от почерка лицеистки Доки Стерх. Не в нижней кофейне, а в той новой забегаловке в 13:30. Я тебе нарисовал, как пройти. Несложный чертежик. Дюночка, каждая минутка твоего драгоценного опозданица — гвоздик мне, сама понимаешь, в какое место. Отпросись, будь добра с пары. Остаюсь вечно твой — я. Ивга облизала губы. Ее вдруг охватила дрожь, будто она сунулась в недозволенное, и все же вместо того, чтобы спрятать тетрадь, она пролистнула еще несколько страниц вперед и наткнулась на новый листок, скорее бумажный огрызок, неровно вырванный из ученического блокнота. «Дюночка, не дуйся, я не виноват. Я люблю тебя, Дюн, не злись. Клав». Ивга закрыла тетрадь. С трудом застегнула проржавевшие кнопки. Поспешно, даже суетливо засунула папку на место, на самое дно пропахшей бумагами тумбы. Щелкнула железной ручкой и в этот самый момент услыхала поворот ключа. Клавдий уснул в кресле. Ивга вошла с горячим чаем на подносе и остановилась в нерешительности. Руки Клавдия покоились на подлокотниках, а на лице лежала печать такой неподъемной, такой свинцовой усталости, что Ивга прикусила губу. Поставила поднос на столик, сама подошла и уселась у подножия кресла, на пол. Ну вот, а она хотела ему сказать, впрочем, наверное, все к лучшему. Сказать можно и сейчас, так даже лучше, пусть он не слышит. Клавдий, Клав. Где-то там, далеко-далеко спали в своем загончике белые гуси. Спали, прижавшись друг к другу теплыми крыльями, и видели во сне, как славно травить и щипать великого инквизитора города Вижны. Клавдий. Она взяла его за руку. Рука была тяжелая, расслабленная, ее можно было долго и совершенно безнаказанно держать в ладонях. Клав, простите меня, пожалуйста. Я бы так хотела... Но нельзя. Это так не бывает. Все, чего я хочу, никогда не бывает. Простите меня, Клав. Она встала. С сожалением взглянула на остывающий чай. Бесшумно вышла в прихожую и вытащила из-под вешалки свою собственную, давно уложенную сумку. Мне не хотелось бы доставлять вам неприятности, но я не могу в неволе. Сама пришла, сама уйду. Она знала, что Клавдий чутко реагирует на звук открываемой двери и потому предусмотрительно блокировала защелку. Мне не хотелось бы причинять вам неудобства, но я, кажется, скоро сделаюсь вам в тягость. Я чужая, случайная. Мне следует быть равнодушной, но вот как раз равнодушной быть никак не могу. Снаружи шел дождь, как в ту ночь, когда Ивга сидела здесь под дверью. Клавдий, ну что же мне было делать? Город молчал.